Глава вторая. Батюшка-анархист. После бурного празднования локальной победы над китайскими хунхузами казаки залегли по избам пограничного поселка. Революционеры позволить себе такой роскоши не могли и так потеряли 2 месяца на пыльных дорогах Китая. В то время как русская держава, судя по горестному сетованию казаков, рассыпалась на глазах. Много интересного узнали эмигранты в ходе задушевной ночной беседы. В речах честных служивых сквозила горькая обида. «Тут, на пограничном кордоне, государева власть еще как-то держится, даже без царского догляда». Утерев пальцами роскошные усы, тяжело вздохнул станичный атаман. «Казаки службу несут справно, а вот в строевых частях вдоль всего Сибирского тракта уже свирепствует анархия. Дезертирство солдат стало повальным. Из столицы приходят противоречивые приказы, один дурнее другого. Главный штаб армии требует немедленно отправить пополнение на фронт, а штатские министерства обрезали всякое финансирование военных поставок. Череда забастовок шахтеров привела к заторам на железных дорогах. В городах резко возросли цены на продовольствие, деньги стремительно обесцениваются. Вот-вот, бумажные керенки скоро рулонами на локоть наматывать будем», — поддакнул командиру пьяненький сосед с вихрастым чубом. «Объявлено еще зимой, подразверстка забуксовала», — пожаловался путешественникам атаман. «Не желают пахари расставаться с урожаем за бесценок. А у временных администраций нет ни сил, ни желания отнимать нажитое крестьянское добро. По всем губерниям бунтом пахнет». «Да я тоже свое не отдам!» — грохнул кулаком по столу разгоряченный сосед. «За сущие копейки зерно скупают, жидовские морды!» Атаман успокаивающе положил ладонь на плечо обиженного земляка и продолжил исповедь. «Батюшка Алексей, в стране теперь вообще все стало очень временным. Правительство, учредительное собрание, законы, приказы и даже деньги. Часть властных структур уже канула в безвременье. В большинстве центральных уездов полицию разогнали, а узников выпустили из тюрем на волю. В Сибири закрыли все каторги. Птенцы Керенского разлетелись по просторам империи. В городах стало страшно по улицам ночью ходить. Разбойники в каждом закоулке поджидают. Да и не поймешь теперь, кто хуже, тати ночные или временщики заезжие. Прежних начальников повсеместно сместили, заменяя политическими горлопанами. Только казачки старые порядки удерживают в станицах. Пусть только в наш край сунутся лощеные интеллигенты!» — зашипел буйный казачок с другого края стола и уставился зло на малопьющего чужестранца. Вид у Лосана зябко поежился под колючим взглядом изрядно выпившего казака. Хорошо, что шашки у лихого рубаки под рукой не нашлось, и казнь немца откладывалась до протрезвления станичника. «Испанец по-нашему не разумеет», — заступился за брата интеллигента Андрюха. «Однако Витёк парень правильный. Он хоть и немец, а с деревянным пулеметом против полусотни хунхузов выступить не побоялся». Громко рассмеявшись, похвалил храброго чужестранца Герасим Палкин. «За такое геройство надо выпить!» — поднял кружку с брагой сразу подобревший самозванный палач интеллигенции. «За Витька!» Казачки угомонились только к утру. Вито Лосано умудрился пару часиков прикорнуть в уголке и с рассветом охотно уселся за руль электромобиля. Испанцу не хотелось задерживаться на опасной границе. Диковатые русские казаки иноземца пугали не меньше кровожадных китайских хунхузов, и те, и другие для европейца являлись непонятными варварами-азиатами. Время было дорого. Компания автокочевников могла отоспаться и в пути на кожаных сиденьях кабриолета или под крышей автофургона. Успешно миновав пограничный кордон, Революционеры теперь не беспокоились за слабое качество проездных документов. Если уж матерых преступников и опасных политзаключенных выпустили из тюрем, то ловить беглых каторжан никто теперь не намерен. Артем с Федором хотели добраться до ближайшей железнодорожной станции и на поезде отправиться в столицу, творить революцию. Остальная братья решила не спешить. Вито Лосано не желал расставаться с железным детищем прогресса и намеревался испытать электромобиль длительным автопробегом по русскому бездорожью. Экономный Андрюха наотрез отверг идею большевиков погрузить автохлам на железнодорожную платформу и всей компанией с ветерком домчаться до центральных областей империи. Такие внеплановые денежные траты поднимали в алчной душе экономиста бурю негодования. И так, скрипя зубами, идейный анархист выдал политическим конкурентам из общей казны часть заработанных в Макао денег. Только грозный взгляд батюшки Алексея не позволил бессовестно обсчитать пролетариев. Хорошо, хоть саквояж с сокровищами Бао Джана атаман не считал общей собственностью, берег для инвестиций в промышленность нового мира. Алексей же отверг идею движения по железной дороге из опасений попасться на глаза военной контрразведке. Офицеры наверняка отслеживали, кто перемещается в сторону линии фронта по загруженным стратегическим магистралям, а уж громоздкий иноземный самовар на колесах и подозрительная компания с иностранцем наверняка окажутся в фокусе их интересов. Лучше медленно ползти по пыльному сибирскому тракту, не привлекая излишнего внимания. От назойливых жадных полицейских легко откупиться, а вот армейские офицеры присягу пустым звуком еще не считают. Однако автопробег вышел у компании уж очень неспешным. По раскисшей весенней грунтовке слабосильный электромобиль еле-еле тащил тяжелый прицеп. Не помогли и установленные новые колеса большого диаметра. Увязали в грязи по самой оси. Алексей, конечно, помогал гравитационной силой, но боялся слишком выпячивать колдовское воздействие. Андрюха и Вито уже смирились с чертовщиной, а вот прилюдно обгонять тонущие в грязи телеги Алексею не следовало. Отрывались от попутных караванов, только выезжая с постоялых дворов до рассвета, но, нагнав впереди идущих попутчиков, опять плелись со стандартной для бездорожья скоростью – черепашьей. В конце концов Алексей решил не изображать из себя первопроходца и переждать распутицу в уездном городке на Сибирском тракте. Время использовал для реконструкции ходовой части кабриолета и автоприцепа. Особо спешить Алексею некуда, великим агитатором он себя не мнил, воевать не собирался и присоединяться пока было не к кому. Гегемония пролетариата казаку не по душе, идеи буржуазной революции отдавали затхлым душком, а деловых лидеров анархистского движения по пути не встречалось. Одни трибунные горлопаны. Алексею уже хотелось участвовать в строительстве нового светлого мира, а не растаскивать и обгладывать кости распадающейся империи. Для будущего нового общества он с испанцами изобрел совершенную технику. В каждом городке на пути автопробега заглядывали в местные механические мастерские и заказывали какую-нибудь деталь для электромобиля. Не только взамен вышедшей из строя при испытаниях, но и модифицированную. А некоторые самоделки вообще не знали аналогов. Чтобы не тащить в прицепе объемную кучу дров для питания пары электрогенератора, Алексей на каждой стоянке упражнялся с топором, заготавливая суточную порцию топлива. Однако, если колоть чурбаки казаку удавалось играючи, то вот напилить их двуручной пилой было проблематично. Хитрый Андрюха находил тысячу причин откосить от трудовой повинности, а Вито Лосано вечно возился с ходовой частью и двигателем капризного кабриолета. Алексею приходилось в одиночку мясорубить топором стволы им же заваленных деревьев. Хорошо, если сей аттракцион проходил в глухой тайге, а вот когда разворачивался на людных просторах, то все окрестные ротозеи сбегались поглазеть. Хоть плату взимай за цирковое представление. Вот и придумал Алексей, как быстро напилить дрова, привлекая поменьше внимания к собственной персоне. Любопытная публика по-прежнему собиралась вокруг места лесопилки, но уже обсуждала не здоровяка-дровосека, а электрическую ручную чудо-пилу. По просьбе казака Лосано приспособил к электромоторчику лезвие, движущееся цепью, обрамленной острозубой кромкой. Такой электропилой Алексей не только стволы деревьев разрезал на чурбаки, но и лес валил, как тростник острой косой срезал. Сибиряки не могли взять в толк, что за могучая сила протекала по витому длинному шнуру от черной коробки с железными клеммами к жужжащему в руках лесоруба чудному агрегату. Об электричестве мужики лишь краем уха слышали, и если бы не монашеская ряса на плечах заезжего инока, да не начищенный до блеска медный крест на его могучей груди, то могли бы заподозрить появление в их краях адептов нечистой силы. Однако благочестивый облик странствующего инока отводил дурные подозрения. Алексей перед началом чудодейства всегда истово крестился и громко читал молитву, отчего в случайных зевак разливался сладкий елей в душе. Уж очень славно молился инок, будто пуд веса с плеч каждого слушателя сбрасывал. После такой демонстрации божественной силы Андрюха обязательно умудрялся выгодно сбыть состоятельным купцам толстый томик церковной писанины, что досталось в нагрузку на маньчжурской границе. Продавал втридорога, но купцы не скупились, брали как свидетельство об увиденном чуде. Потом весь сибирский тракт гудел рассказами о богатыре-монахе и его чудо-пиле. Мужики с завистью вздыхали о такой полезной в хозяйстве вещице, ведь местные грамотеи-интеллигенты умели лишь теорию электроэнергии заумно излагать, а ничего путного изготовить для крестьянина не могли. Многие умники даже не верили в историю о самоваре на колесах и мече-кладенце, который в руках могучего инока вековые ели косил как траву. Вот тут-то купцы доставали из сумки увесистые церковные фолианты. Положив руку на Святое Писание, можно было поклясться Господом Богом, а коли и это не помогало, то вразумить неверующего, приложив с размаху объемистой книгой по глупой башке. Подолгу задерживаясь в уездных городках, Алексей обязательно посещал местные книжные магазины и прикупал техническую литературу. Даже в дороге он ухитрялся учиться. Электромобилем правили посменно Вита Лосано с Андрюхой. Алексей же в одиночку кочегарил в автоприцепе. Зато никто не видел, как сын ведьмы закидывал в топку поленья колдовской силой. Сам же кочегар, развалившись в кресле, неспешно перелистывал страницы заумных книг. Фургон освещался электрической лампочкой, поэтому использовать библиотеку на колесах можно было даже ночью. На длительных стоянках гуттаперчевому ученику присоединялся учитель. Наряду с повседневными занятиями Вито Лосано обсуждал с молодым коллегой новые технические решения. Алексей же, в свою очередь, обучал испанца премудростям русского языка. Витек, как его окрестил Андрюха, к концу автоперехода уже сносно понимал местную речь, хотя и стеснялся говорить на людях. К исходу лета путешественники достигли Дикого поля, территории между Днестром на западе и Доном и Хопром на востоке. По инерции, двигаясь в сторону фронта, въехали в Екатеринославскую губернию и решили остановиться в уездном городке Александровске. Надо сказать, что пока дорога пролегала сквозь лесистую местность, недостатка в бесплатных дровах не было. А вот когда выкатили в степи, то пришлось держаться близ железной дороги. На станциях всегда удавалось разжиться мешком угля. Андрюха хоть и тяжело вздыхал по вылетающим в трубу денежкам, но и новое решение топливной проблемы предложить не мог. Не кидать же в топку вонючие лепешки кизяка, которыми топили печи местные крестьяне. Дрова в селах стоили дорого. Подкатившись к стационарному топливному складу, Андрюха отправился менять бутыль самогона на уголь. Такой нехитрый бартер позволял хитровану экономить отрядную казну. Выгоднее было по пути прикупить запас дешевого самогона у крестьян, чем платить живую копеечку железнодорожникам. Как всегда, вокруг кабриолета с прицепом собралась толпа зевак. Гадали, зачем на фургон дымящуюся трубу пристроили. Одни высказывали предположение, что это полевая кухня на колесах, другие указывали на толстый кабель, соединяющий его с необычным автомобилем, и отмечали сходство с паровозом. Только один солдат в измазанной углем форме во все глаза глядел не на чудаковатый агрегат, а на вышедшего из фургона высокого чернобородого парня в монашеской рясе. «Алексей?» С прищуром разглядывая инока, неуверенно обратился солдат. «Он самый», — обернулся к нему Алексей, пытаясь припомнить солдата в лицо. «Почем знаешь?» «Так я Брагин Васька, в одном полку воевали», — радостно заулыбался сослуживец. «Дело было еще в Карпатах, пару лет назад». «Воевал», — согласно кивнул инок. «Ты еще тогда казаком был, а потом санитаром», — напомнил послужной список знакомец. «Отойдем в сторонку, вспомним былое». Не хотел прилюдно раскрываться Алексей. «Коль махорочкой угостишь, отчего ж не поговорить?» Пошел вслед за парнем солдат, но по пути вспомнил. «Ой, да ты, кажись, не курил тогда». «И сейчас не балуюсь», — степенно огладил ладонью густую короткую бороду молодой инок. «В Сибири не научили. Тебя же военный трибунал осудил. Помню, даже расстрелять хотели вместе с товарищами. По слухам, вас тогда наш дивизионный контрразведчик Кондрашов у жандармов еле отбил». «И что теперь с добрым капитаном сталось?» Усаживаясь на штабель ошкуренных бревен, озабоченно вздохнул Алексей. «Жив ли?» «Почитаешь, 3 года, как война идет». «Когда я в госпиталь попал по ранению, Эдуард Петрович уже в майорах ходил». Присел рядышком сослуживец и пожал плечами. «Жив, поди. Штабные в штыковую атаку не бегают». «Я с капитаном в разведку по немецким тылам ползал», нахмурив брови, заступился за боевого офицера Алексей. «Толковый вояка». «Может и так», чуть отстранился от статного инока солдат. «Мы люди простые, с офицерами задушевных бесед не вели. А теперь еще и вовсе на разных языках говорим. Народу война обрыдла, а офицерье солдатушек на убой все гонит». «Сам-то че не на фронте?» – просветил колдовским взором фигуру бойца Алексей. «Перелом левой берцовой кости затянулся?» «Ну ты чудо-санитар, хватку-то не потерял». «Да, хромаю помаленьку». Уходя от ответа, фамильярно хлопнул по плечу сослуживца однополчанин. «Не зря тебя ведьминым сыном кличут. Не пойму только, как попы такого беса в божью братью приняли». «Инок я», — поправил смиренно склонив голову самозванец. «И прежнюю суетную жизнь отринул. Теперь за царя не воюю, только за новый мир родить буду». «Это правильно, что Керенский политзаключенных из тюрем выпустил», — логично предположил, как удалось выйти на свободу казаку-сослуживец. «Вот только уголовников зря освободил. В Александровке от них житья никакого не стало. Всю власть под себя забрали. Наша рота резервистов уж целый месяц на этой проклятущей станции кукует. Урки паровоз угнали, а наш эшелон заперли на запасном пути. Все продовольствие из прицепных вагонов начисто выгребли. Теперь-ча как цыгане по городу побираемся. Где че украдем, где кое-как подработаем. Я вот на угольном складе подрядился мешки к паровозам таскать. Платит копейки, только на прокорме хватает. Махорки даже не прикупить. У твоих товарищей лишней щепоти табака не найдется». «Не курит у нас никто», — отрицательно покачал головой благообразный инок. «А куда ваш командир смотрит? Почему к местным властям не обратился?» «Так говорю же, воры власть в городе держат», — сплеснул руками Горемыка. Когда полицию и старую администрацию распустили, то народная милиция всю власть к рукам прибрала. Теперь такие времена настали, что у кого оружие, тот и главный. Уголовники банду сколотили и трусливых обывателей запугали. Главой городской управы авторитетный пахан стал. Другие воры остальные властные должности заняли. Посланные горожанами жалобы в Екатеринослав остались без ответа. Там тоже полный раздрай. Кругом временщики засели. Армейские чины как реагируют? То курки военных не задирают. Отмахнулся ладонью жалобщик. Эшелоны на фронт проскакивают станцию без задержек. Ну, вас же не проскочил? У нас только безоружные резервисты, горестно вздохнул солдат. Почитай сплошь новобранцы. Ветеранов, что из госпиталя выписывались, десятка два наберется. А поручика, который роту сопровождал, в первый же день урки подстрелили. Мы его на попутном эшелоне в тыловой госпиталь отправили. А сами, что на другом попутном транспорте к фронту не подались? Приказа некому отдать. Криво усмехнувшись, пожал плечами невинный пацифист. В окопы кормить вшей никто по доброй воле не торопится. «Ну так разбежались бы по домам», — не одобрял такую робость революционных маст анархист. «Так ведь изловить могут», — вздохнул дезертир. «Трибунал бегунков сразу к стенке ставит. На узловых станциях военные патрули документы проверяют. Не проскользнуть». «И вы всей потерянной ротой решили конца войны в Александровке дождаться?» — удивился наивности солдат Алексей. «Неплохо бы», – мечтательно улыбнулся Васька Брагин, но высказал более трезвую мысль. «Может, временное правительство скоро развалится, а новое мир с немцами заключит. Ведь война только буржуям на пользу. Трудовому народу никакого прока нет кровь проливать. Говорят, на фронте солдаты обеих армий уж брататься начали». «Это хорошо», – одобрительно кивнул мирный инок. «Вот только пока всероссийскую революцию дождемся, мы на станции от голода передохнем», – посетовал дезертир и потер ладонью пустое пузо. «Ну так локальную сотворите», – сумничал грамотный анархист. «Какую?» – не понял мудреного слова Васька. «Установите в Александровке свою революционную власть», – скрестив руки на груди, остро глянул в глаза солдату анархист. «Так как же ее батюшку установить без оружия?» – развел голые ладони Брагин. «Так небось склады ломятся от винтовок, что бандюки из угнанных вагонов наворовали», – подсказал источник силы святой человек. «Там и жратвы полно припасено», – облизнул губы Васька. «Однако без боя урки добро не уступят, а у нас ни одного ствола в наличии нет. Положат бандиты из пулемета всю солдатскую братву». Благообразный инок огладил смоляную бороду и ободряюще улыбнулся бойцу. «Коли солдатский комитет роты постановит брать власть в городе в свои руки, то и я чуток благому делу подмогну». «Неужто, батюшка Алексей, у тебя в хозяйстве пулемет припасен?» – обрадовался нежданной подмоге новоявленный революционер Васька и тут же вспомнил былые подвиги казака на фронте. «Ходили слухи, что ты один из пулемета целую роту немчуры накосил». «Кровь проливать мне теперь не с руки», — отринул грешное предложение святой инок и показал крепкий кулак. «Так вразумлю бесов». «В рукопашную банду не одолеть», — засомневался в действенности аргумента Васька. «В сочетании со словом Божьим подействует», — хитро подмигнув, заверил странный инок. «Твое дело, братушек-солдатушек, на революционную сподвигнуть», — заверил странный инок. «Твое дело, братушек-солдатушек, на революцию сподвигнуть». «Побузить голодная братва давно готова», — соскочил с бревен солдат и вытянулся перед боевым иноком по стойке смирно. «Веди в бой, батюшка Алексей». «А пойдут ли хлопцы за неведомым им батькой?» С сомнением прищурившись, наклонил голову Алексей. «Ветераны в нашей роте помнят о твоих фронтовых подвигах. а новобранцы уверуют после первой же демонстрации силы атамана. Иди, Василий, поговори с товарищами, а я покумекаю, каким славным деянием неверующих убедить. Повелительным взмахом руки отослал верного адепта батюшка-атаман. Алексей в задумчивости вернулся к дымящему высокой трубой фургону. Вскоре появился Андрюха с корзиной картофеля. За ним следом пара чумазых солдат катила багажную тележку, груженную мешками угля. «Дешево сторговался», – похвастал отчаянный снабженец и качнул головой в сторону грузчиков. «Совсем народец на станции зачах. За самогон и краюшку хлеба черта из преисподней продадут». «Надо бы помочь людям», – взял корзину из рук Андрюхи инок и бросил сочувственный взгляд на голодавших солдат. «Батюшка, желаешь повторить деяния Христа, который тремя хлебами голодную толпу иудеев накормил?» – съязвил помощник и, выхватив картофелину из корзины, подкинул в воздух. В руки картофель к нему уже не вернулся. Алексей перехватил клубень на лету и с размаху запустил в штабель бревен. Картошка от удара разлетелась на сочные куски. «Годится», – думая о чем-то своем, кивнул Алексей. «Зачем продукты зря переводить?» – обиженно надул губы снабженец. «Достань мне еще веревку метров пять длиной и весовую гирьку», – не обратил внимания на его показные стоны атаман. «Пудовую?» – саркастически усмехнулся Андрюха. «Килограммовой хватит с лихвою», – не склонен был шутить боевой инок. «И узнай расположение штаба противника». «С кем на этот раз будем воевать?» Сразу посерьезнев, прошептал соратник. «Разберемся с местными хунхузами. Чтобы не поняли посторонние, зашифровал атаман». «Сразу кварталы выжигать начнем, как в Китае, или по одному домики палить будем?» Прикрыв губы ладонью, пошутил Андрюха. «Для начала вражий штаб спалим, а потом и по городу огненной гребенкой пройдемся». Без доли иронии тихо известил компаньона о планах боевых действий стратег. «Атаман, сколько даешь времени на детальную разведку местности?» Не стал мешкать исполнительный служака. «До темноты», – расщедрился командир. «Коллега, у вас определенно появилась театральная склонность к ночным светопредставлениям», – хихикнул Андрюха, вспомнив красочный пожар в Макао. Алексей отвесил легкий подзатыльник зубоскалу. Кардинально разорять город сын ведьмы не собирался и дремавшего глубоко в душе злого духа будить не стал. На этот раз собирался лишь слегка пошалить, надеясь обойтись вообще без пролития крови. Шустрый подельник быстро разведал места дислокации врага и даже карту Александровского бывшего полицмейстера за бутыль самогона выменял. «Тут я крестиками отметил здание городской управы, где блатную лёжку устроили». Ткнул пальцем в развернутую на столе фургона карту разведчик. «А вот туточки склады с награбленным товаром урки держат, только их нахрапом не взять. Там на вышках вертухаи со станковыми пулеметами периметр пасут. Охрана не меньше взвода». «Маловато что-то банда для целого города», — не досчитался врагов атаман. «И что это у тебя за странные крестики намалеваны с косой перекладиной?» «Так могильники же», — рассмеялся шалун. «Сказал же, убивать никого не будем», — поморщился от черного юмора товарища священнослужитель. «Твоя воля, батюшка», — непонимающе пожал плечами анархист. «Только бандитские морды добровольно оружие не сложат, а солдаты с голыми руками на блатных не попрут. Успел я послушать их речи на митинге. Кстати, от воровской шайки там тоже соглядатые рядом крутились. Так что, думаю, паханы вечерком соберутся в здании городской управы горячую тему между собой перетереть». «Это удачно складывается», — обрадовался доброй вести атаман. «Веди солдатских комитетчиков к управе, а остальным бойцам роты прикажи скрытно выдвигаться к складам». «Послушаются ли меня?» – засомневался ординарец полководца. «Из одного любопытства пойдут, ротозеи», — — усмехнулся хитрый казак. «Только скажи им, чтобы мне под горячую руку не совались. Когда супостатов скручу, сам позову». «На такое представление билеты надо продавать», — пожалел об упущенной выгоде бывший импресарио. «Пусть считают это благотворительным концертом для фронтовиков», — развеселился добрый факир. Солдаты ожидания заезжей цирковой труппы полностью оправдали. Гурьбой побежали места на темные галерки занимать. Никто, кроме Васьки Брагина, не видел воочию чудо-батюшку. Ветераны взахлеб рассказывали новобранцам о подвигах легендарного казака. Молодые слушали, открыв рты. Старики саркастически усмехались, но все соглашались. Дыма без огня не бывает. Не зря страшные слухи о сыне ведьмы по окопам ходили. Геройский казак воевал. Зато его ненавистное штабное офицерье и не взлюбило. По ложному доносу чуть под расстрел не подвело. А казак и в Сибири не пропал, святым человеком на волю вышел. Виданное ли дело, в одиночку на целую банду вознамерился пойти. Конечно, солдаты собирались помочь доброму делу, но сперва желали убедиться, не пустая ли это похвальба сумасшедшего батюшки. И совесть мужиков не мучила, ведь герой сам ни о чем не просил. Да и не представлял никто, как следовало действовать в столь проигрышной ситуации. Однако жуткое любопытство одолевало всех. Даже самые трусливые новобранцы пошли в безрассудную ночную вылазку. И не прогадали. Первыми оценила воинское искусство казака дюжина ветеранов солдатского комитета роты. Тиха городская ночь. Сторожевые псы не брешут по каменным дворам. Рано взошедший лунный диск хорошо освещал одноэтажное здание с толстыми колоннами под козырьком фасада городской управы. Мужики в измятой форме вытянулись цепочкой в тени здания на другой стороне мощенной булыжником площади. Лишь одинокая рослая фигура инока в черной рясе, подпоясанной веревкой, замерла напротив освещенных керосиновыми лампами широких окон управы. С площади наблюдателям не видно, кто собрался за столом в кабинете главы города, не позволял высокий фундамент. Только люстра с лампами выглядывала из ярко освещенного окна. Сомкнутые дубовые створки парадной двери особняка надежно охраняли покой хозяев города. Лишь Алексей колдовским зрением видел группу играющих в карты бритоголовых мужиков, развалившихся в креслах за круглым столом, и спящего в коридоре стража, за запертой на засов дверью парадного входа. Справиться и с засовом, и с нерадивым охранником казак мог играючи, но входить в гадюшник воин не планировал. Атаману нужно было показать удаль публично, чтобы солдаты не сомневались в силе командира. Алексей поднял с камней мостовой корзину, наполненную молодым картофелем, взял правой рукой клубень по увесистей и с размаха метнул в застекленное окно. Картофелина гулка, будто удар языка колокола, разбила стекло, осыпавшееся с хрустальным звоном на камне мостовой, и врезалась в люстру с керосиновыми светильниками. Вслед за первым снарядом в окно влетела целая очередь из клубней. Каждый импровизированный снаряд точно поразил намеченную цель. Выбитые мощными ударами из креплений керосинки градом посыпались на скатерть стола. Картежные игроки прыснули в стороны от бьющихся о столешницу ламп. Неведомая сила помогла горящему керосину быстро просочиться наружу, залив жидким пламенем вначале стол, а потом и пол в комнате. Огненные струйки, будто живые змеи, скользили по паркету к шторам на окне, подобитый бархатом диван, к ножкам шкафа, доверху забитого амбарными книгами. Перепуганные люди заметались по комнате. Кто-то из паникеров, возможно, задел плечом шкаф. Створки стеклянных дверей распахнулись настежь, и на тлеющий паркет вывалились пуды бумаг. Пламя жадно вгрызлось в бумажное лакомство. Густой дым заволок комнату и выбросил завитки черных щупальцев в разбитые стекла оконные рамы. Тушить вспыхнувший пожар было бесполезно, да и героя в комнате не нашлось. Вся блатная братва надрывно кашляя, дружно рванула по коридору вдоль запертых кабинетов к парадному выходу. Искать ключи от черного хода никто даже не подумал. В потемках и преследующих по пятам едких клубах дыма сие было весьма проблематично. Так что сыну ведьмы не пришлось тут мухлевать, подпирая гравитацией створки задней двери. Все получилось по его задумке. Толпа бандюков вывалилась по парадной лесенке на площадь. Алексей тут же обкидал вражин картофелинами, хлипкие снаряды с глухими шлепками разбивались обритые головы украинских хунхузов. Часть блатных сразу выпала в осадок, свернувшись клубочками на холодных камешках мостовой, но попались и особо твердолобые, которых удары картошки по черепу не впечатлили. Разозленные паханы схватились за револьверы. Однако пока недобитые урки доставали наганы из карманов широких штанин, инок, отбросив снарядную корзину, черной молнией скакнул ближе к противнику и, не приближаясь вплотную, резкими взмахами рук поверг врага. Что-то убойное со свистом замелькало в воздухе, круша кости крепких бритоголовых бугаев. Когда потрясенные столь быстрой расправой с главарями бандитской шайки солдаты осторожно подошли к месту побоища, то в свете вырывающегося из окна пожара они увидели, что подле ступеней здания городской управы в повалку валяются поверженные враги. Часть была просто оглушена, без видимых повреждений. Подле других, изрядно побитых, лежали выбитые из рук револьверы. Головы были целы, только живчики сильно стонали и баюкали переломанные кисти рук. А еще они все были связаны одной длинной веревкой, которая стягивала их бычьи шеи тугими петлями и не позволяла подняться, так как у кое-кого цеплялась еще за ноги. «Это чего?» — указал дрожащим пальцем на веревку сбитый с толку Васька Брагин. «Китайские рукопашники называют это гибким копьем», — охотно пояснил боевой инок. «Длинная веревка с грузиком на конце. Обычно он заостренный и втыкается в тело, словно наконечник копья. Однако можно ведь не только протыкать врагов, но и оглушать или просто связывать. Я вот для этой цели килограммовую гирьку приспособил и от греха поберегся. По голове супостатов не бил, только по рукам и ребрам чуток потузил. Может, по мелочи и сломал чего? Так не со зла. Думаю, Бог простит, ведь крови не пролил». «Как товарищам и обещал!» – победно воскликнул Васька и соколом глянул на смущенную солдатскую братву. «За таким атаманом и в штыковую не страшно подниматься», – одобрительно закивал усатый ветеран. «Зачем же в штыковую?» – усмехнулся необычный командир. «Голову опасной гадине мы обрубили, теперь займемся хвостом, а потом и остальное тело покромсаем. Василий, остаешься за старшего. Товарищи, обыщите бандитов, вооружитесь их револьверами для начала. Десяток отконвоирует пленных на станцию. Я там заброшенный пагаус видел. Устраивайтесь пока там и опросите бандитов. Нам нужна дислокация всех воровских малин. Остальные товарищи пойдут со мной к складам. Настоящее оружие добывать». «Пожар бы сперва как-то потушить», — с сожалением глянул на всполохи пламени в окне Василий. «Не отвлекайтесь на суету», — беспечно отмахнулся странный инок. «Там в здании гореть-то больше нечему. Огонь сам потухнет». Алексей взял с собой часть безоружных солдат и, не оглядываясь, уверенно повел через площадь. Не успела его команда дойти до дальнего края, как огонь, бушевавший в комнате, сразу утих, будто захлебнулся густыми клубами дыма, который почему-то больше не вываливался сквозь стекла разбитого окна. «Чудные дела твои, Господи!» — поежившись, перекрестился Васька. «И Бог на нашей стороне!» — покрепче связывая плененных бандитов, оптимистично заметил старый усатый солдат. «А батюшка Алексей — его карающая длань!» После недолгой прогулки по улочкам городка святой инок подвел товарищей к станционному складу. В тени близлежащих хозпостроек шуршали скрывающиеся зрители. Хорошо, хоть махорки у солдат не было. Огни самокруток не демаскировали расположение засевшей в засаде пехотной роты. «Выждите пару минут после моего входа через калитку и тихонько заходите вслед», — распорядился командир в рясе. «Толпиться не надо. Достаточно будет и одного десятка бойцов». «А что делать-то?» — не поняли солдаты. «Пленных ремнями вязать», — усмехнулся богатырь. «Только работайте тихо, не спеша. Дайте мне время всех караульных на территории разыскать и обезвредить». «Да их там только в караулке два десятка наберется», — предостерег один из ветеранов. «Отдыхающую смену буду глушить в последнюю очередь», — разъяснил порядок действий наглый диверсант и опять удивил. «Эдак минут через пять после вхождения в контакт с первым противником». «Хорошо бы, батюшка Алексей, ты нам сигнал какой бы подал», — осторожничал стреляный ветеран. «Вдруг задержка с караулкой выйдет, а мы припрёмся». «Шумну голосом, когда всех мордой в пол положу», — пожал плечами уверенный в себе казак-пластун. «С Богом, батюшка!» — напутствуя, перекрестил героя пожилой солдат. Алексей вышел из тени и открыто направился по шпалам железнодорожной ветки прямо к воротам склада. Дойдя до калитки, тихо постучал в смотровое окошечко. «Чего надо, поп?» — глянул сквозь открывшееся окошко караульный. «Маляву от пахана притаранил», — сплюнув сквозь зубы, развязно объяснил ночной визит ряженый поп. «Зови ночкара, щекотливую тему перетереть с глазу на глаз надо». Пока караульный гонял за старшим, сын ведьмы тихонько отодвинул колдовской силой массивный засов на железной калитке. Без дозволения входить не стал. Дождался, пока напротив открытого окошка появилась заспанная усатая морда. «Чего звал?» — только и успел сказать ночкар. В следующее мгновение от удара ногой железная створка двери распахнулась, врезав по услужливо подставленной башке. Тело дородного ночкара отбросило на руки позади стоящего караульного. Тот даже рта не успел открыть, как темная фигура скользнула в дверной проем, и боксерский хук с правой в челюсть отправил его в нокаут. Оба бесчувственных тела опрокинулись на спину. На шум громкой возни у ворот обратил внимание часовой на вышке. «Эй, чё за дела?» Склонился через перила ограждения бдительный страж, силясь разглядеть в лунном свете, что творится у распахнутой настежь калитки. Темная тень незаметно скользнула в сторону, обогнула вышку и беззвучно взлетела до уровня смотровой площадки. Часовой почуял неладное лишь в последний момент, когда чужак уже перемахнул через перила, на миг заслонив фигурой лунный свет. Но одновременно с тенью на плечи стражника упала ременная петля. Удавка стиснула горло, заперев крик в глотке. Руки вертухая судорожно вцепились в кожу солдатского ремня. Тело еще несколько секунд подрыгало ногами, и сдалось, отправив сознание в объятия Морфея. Алексей не свирепствовал, придушил лишь слегка. Вертухаю заткнул рот его же скомканной фуражкой и связал ремнем. Оглушенных караульных оставил обслужить товарищам. Следовало поспешить к остальным подопечным. Сын ведьмы видел всех бродящих по периметру склада караульных, однако вначале пролетел по угловым вышкам и обезвредил пулеметчиков. Душить часовых показалось диверсанту слишком муторным занятием. Пришлось вспомнить уроки японского мастера карате. Удары ребром ладони по шее вырубали противников эффективнее, чем удушающие приемы дзюдзюцу. Быстро покончив с охраной на вышках, Алексей принялся колошматить баражирующих часовых. Беззвучной тенью он падал с крыши, оказываясь за спиной жертвы и нанося отработанные удары карате. Бродячие враги быстро закончились, пришел черед караулки с отдыхающей сменой. Засов на двери отодвинулся без скрипа. Алексей шагнул за порог и первым же ударом вырубил дремавшего за столом дневального. Бить остальных не имело смысла, они все спали безоружными. Алексей прибавил света керосиновой лампе, взял в руки заряженные наганы и громко запел молитву, которую обычно отпевают покойников. Бандиты просыпались и удивленно таращили глаза на зычно горланившего батюшку с наганами в руках. Добрым его лик не выглядел, да и пение сильно омрачало душу. Казалось, будто пара лишних пудов веса, навалившись на плечи, сгибала спину грешников. Только улегшись животом на пол, приходило некоторое облегчение. В этой позе и застали пленников, прибежавшие на звук молебна солдаты. «Точно! Всю банду мордой в пол положил!» – удивился дословному исполнению обещания батюшки Алексея, вошедший в первым в караулку усатый ветеран. «А ведь и 5 минут еще не прошло!» «Это вы сами поторопились, не дали молитву до конца допеть», – шутливо пожурил торопык батюшка. «Командир, ждем дальнейших приказаний!» – вытянулся по стойке смирно старый служака. «Открывайте склад, вооружайте роту», – сдал револьверы в руки ветерана Алексей. «А я пойду с пленными паханами потолкую. Нужно точную дислокацию, расквартирование основных сил противника определить». За порогом караулки Алексей столкнулся с довольно улыбающимся Андрюхой, похожим на лису, забравшуюся в курятник. «Я двери конторы взломал, ключи от замков всех амбаров раздобыл». Потрясая в воздухе кольцом с ключами, похвастал добычей хищник. «Атаман, дозволь по разбойничьим закромам пошарить. Может, полезных для путешествия вещиц раздобыть удастся». «Лишним барахлом грузить фургон не позволю», — пресек мародерство командир. «Так я только погляжу, приценюсь и лишь с особого дозволения нужную в походе вещь прихвачу», — ласково закончил завхоз. «Когда это ты со мной по таким вещам советовался?» – уличил жадного жулика скромный инок. «Так тебе ж, батюшка, не до мирских дел!» – надул губы бессовестный приватизатор. «Лишь я один для пользы отряда стараюсь. Без моего догляда ходили бы голодными оборванцами. Да и по техническому направлению у меня в кармане длинный список заказов от Лосана припасен. Где я дефицитные материалы добуду? В обычных магазинах таких штуковин не сыскать». «Ладно уж, пошарь по закромам», — отмахнулся от нытика атаман. «Составь перечень, чего взять с собой предлагаешь. Обсудим утречком». Алексей поторопился к заброшенному пакгаузу. В сохранившейся после пожара кирпичной коробке у стеночки сидели связанные по рукам главари банды. Кое-где сохранились обугленные потолочные балки, грозивший в любой момент обрушиться на голову. «Как успехи?» – подошел Алексей к главному дознавателю. «Матерятся блатари!» – зло зашипел в сторону несговорчивых пленных Васька Брагин. «Тебя, батюшка, нехорошими словами поносят!» «А ты, Христа ради, покаяться попроси, душу грешную облегчить перед смертью!» – ласковым голосом посоветовал суровый инок. «Временное правительство смертную казнь упразднило!» — подал голос дородный бритоголовый детина. «И в Бога твоего мы не веруем! Нет его!» «Земные правители не властны над Божьим промыслом», — чинно перекрестился благообразный инок. «А искренним молитвам Господь милостивый внимает». «Чтоб ты сдох, святоша!» — дерзко выкрикнул главарь банды и издевательски заржал. «Ну, и где исполнение желания?» «Подойди ко мне поближе, порождение порока», — ласково поманил разбойника пальчиком странный инок. «С моего места неба лучше видно. Может, Господь тебя разглядит и просьбу твою нечестивую исполнит». «А я и на блатной фене могу к Богу послание прокричать», — криво ухмыльнувшись, встал с корточек главарь и в развалочку приковылял на указанное место подле глупого инока. «Только сдается мне, что туговат на ухо твой бог еврей». «Не язык обращения главное, а от кого просьба исходит», — улыбнулся в ответ скромный инок и, сжав кулак на тельный крест, запрокинул голову к звездному небу. Покарай, Господи, нечестивца, неверующего в силу божественную. Ну и где кара небесная? Победно заржал уголовный авторитет. В следующее мгновение внезапно налетел мощный порыв ветра. Обгоревшие балки закачались, а самая непрочная с громким хрустом переломилась и упала на пол. По пути увесистый обломок бревнышка зацепил бритую голову пахана, свернув жилистую шею на бок. Безжизненное тело поломанной куклой упало подле ног святого батюшки, которого даже облачко осыпавшегося пепла облетело стороной. «Зря богохульствовал грешник», — с напускной грустью вздохнул обласканный Божьей милостью православный инок и строго взглянул на притихших уголовничков. «Кто еще желает терпение Господа испытать?» Ответом была гробовая тишина. Никто не посмел поднять глаза на грозного адвоката Бога. «Ну, тогда по очереди подходите каяться. Василий, разверни-ка карту города. Пусть грешники могильными крестами обозначат, где этой ночью местная братва хорониться будет. Коли подельники добровольно сдадутся, то поутру всех блатных судить будем по законам временного правительства». «А коли не сдадутся?» – заинтересовался альтернативой Василий. «Спалим осиные гнезда к чертовой матери!» – недипломатично выразился благочестивый инок. «Каждой воровской малине отряд карателей проведет один из плененных блатных авторитетов. Если кто вздумает подлечить, то разрешаю карать Божьим судом по законам военного времени». «Это как?» – удивился необычному приговору Василий. «Как Бог вразумит, так контору и кончай на месте преступления», – доходчиво разъяснил добрый батюшка. Однако, судя по сразу проявившемуся энтузиазму проводников, блатные предпочитали для себя и сотоварищей применение гражданского уголовного кодекса. Потом, когда старшины взводов распределяли цели по карте и сверяли время по изъятым у паханов карманным часам, Василий решился осторожно уточнить у сурового батюшки порядок действий при штурме бандитских притонов. «Неужто и впрямь сжигать будем дома?» Алексей охотно пояснил. «Вначале окружаете здание, блокируете окна и запасные выходы». «Ну, двери-то подопрем досками, а окна как закрыть?» – прервал командира дотошный Васька. «Разведите костры под окнами. Возьмите сейчас со склада канистры с керосином. Горючий же хлам для растопки на месте сыщите. Так и дом сразу не подпалите, и жути на урок нагоните. А после громкого увещевания окруженцев паханами выпустите с пулемета пару очередей по фасаду и фундаменту здания для острастки. Можете для большего шумового эффекта швырнуть гранату на крыльцо. Думаю, в уголовной среде вы отчаянных смертников не встретите. Сдадутся при первых выстрелах. Я с этой гнилой публикой в тюрьме и на каторге сталкивался. Жидкие на расправу. Но ежели попадется упертый отморозок, то церемониться не стоит. Это мне чужую кровь проливать грех, а солдатам воинским уставом положено. Бейте супостата на повал». «Будет исполнено, батюшка», – рассмеявшись, взял под козырек служака Василий. Сам Алексей в ночной рейд не пошел, дабы внутреннего беса кровью не искушать. Задумчиво сидел на разбитой крыше выгоревшего пакгауза и наблюдал, как уже перед самым рассветом одновременно в разных частях города запылали алые зорницы. Послышался стрекот пулеметных очередей и редкие хлопки гранат. Шум быстро стих. Сын ведьмы напряг колдовское зрение и отследил вереницы человеческих фигур, движущихся к станции. Кажись, дельца-то выгорела. Краем зрения Алексей заметил и одинокого путника, натужно катящего доверху груженную тележку. Направлялся добытчик прямо к автопоезду. «Андрюха, я же сказал лишнего барахла в фургон не таскать!» Неожиданно вынырнул из тени грозный батюшка. «Так я не фургон, я рядом складирую», — отважно загородил спиной ценную тележку завхоз. «Все равно ведь весь товар теперь наш. Вот я и решил самое нужное ближе под рукой держать. «Это почему теперь все наше?» Не уловил сути политического момента Алексей. «Город в наших руках, значит, и захваченными ценностями мы можем распоряжаться по своему усмотрению». «Мы здесь всего лишь проездом», — напомнил Алексей. «Так ведь солдаты тебя завтра решили выбрать градоначальником», — выдал секрет Андрюха. «А я стану городским казначеем». «Не обучен я городами править». Уже понимал всю сложность управленческой задачи 17-летний парень. «Выберем толковых министров из местной интеллигенции и всего-то делов», — отмахнулся от сущей ерунды недоучившийся студент. «Так мы ж с тобой вроде как анархисты», — недоумевал такому резкому развороту соратника в сторону централизации власти наивный идеалист. «Идейные анархисты вроде Нестора Махно в Гуляйполе сельскую коммуну строят», — проявил недюжинную осведомленность в местных политических раскладах отчаянный разведчик. «А у нас задача масштабней – городскую агломерацию в анархию втянуть». «Не готов я к такому размаху», – уперся молодой инок. Алексей понимал, что одной революционной ротой власть анархии в Александровске долго не удержать, ибо население целого города повести за собой у неопытного в политике парнишки не получится, и жадный до власти студент Андрюха тут ему не помощник. В столь стратегическом пункте анархистам жития не дадут. Навалится контра со всех сторон, затопчет ростки революции. Следовало отступить в глухой край и прибиться к сильному лидеру. «А ну-ка, Андрей, расскажи подробней о Несторе Махно. Что за дядька?» Разведчик присел на краешек телеги, наморщил лоб, вспоминая услышанные сведения. «Местные его батькой кличут. Лет 30 от роду. В тюрьме отсидел за разбой и политику. Идейный анархист. Пользуется уважением односельчан. В Гуляйполе создает анархистскую коммуну. Вроде что-то получается. Народ подтягивается. Часть новобранцев нашей роты, которые из крестьян, собираются переметнуться к батьке Махно. Беглых солдат в Гуляйполе привечают. Мужиков на селе нехватка». «Вот над этим вариантом надо завтра помозговать», – призадумался юный анархист. «Так уж, сегодня», – указал рукой на алую полосу рассветного неба соратник. На востоке разгоралась заря нового дня, суля миру светлое будущее, но уже по-осеннему холодный порывистый ветер гнал с умирающего западного горизонта темные тучи, грозя затмить нарождающийся свет. Кто победит в отчаянной гонке, неясно.